Все мы стараемся добыть золотое руно. Каждый думает, что именно он овладеет им. Но как мало его в мире. Всякий разумный человек видит, что его шансы добыть это руно очень слабы, что его шансы 1 на 20 миллионов. И все-таки никто не может удержаться от борьбы за него, хотя большинство никогда ничего не достигает. Это тоже майя.